Отдайте счет ему. Ты же пригласил меня на ленч, напомнил Олстон. Потому что ты попросил меня об этом. Может, счет оплатить мне? Вмешался официант. Все-таки я удостоился чести обслужить вас. Дельная мысль, кивнул Флетч. Да уж, тогда нас обслужат на все 100%, поддакнул Олстон. Официант сделает все, что только в его силах. Похоже, раньше такое не приходило вам в голову, заметил официант. А как же чаевые? Задал Флетч риторический вопрос. Тут возникает нравственная дилемма. Можно самому заплатить за собственную работу, но как давать себе чаевые? Официант оглядел стоящие прямо на улице столики. Как хорошо работать в ресторане, куда ходят взрослые. Ресторане с четырьмя стенами. Олстон повернулся к Флетчу. Я заплачу по счету, если ты ответишь мне на один вопрос. Хоть на 10. Олстон расплатился, проводил официанта взглядом. А ты только посмотри. За ленчем мы поговорили о филантропии, убийстве, юрисдикции, но все одно официант отнесся к нам без малейшего уважения. Никто не уважает молодых, тяжело вздохнул Флетч. Ни главные редакторы, ни криминальные репортеры, ни редакторы отделов светской хроники, ни работники винных магазинов. Ты забыл про невест. Ни невесты. Добавь к перечисленному и официантов. А теперь, раз ты заплатил по счету, позволь задать тебе вопрос. Я заплатил, чтобы задать вопрос тебе. Ты будешь моим шафером? Когда? В субботу утром. Как только проснешься. Ты купил этот костюм к свадьбе? Не нравится? Серый цвет тебе не идет. Барбара говорила, что на церемонию бракосочетания мы должны прийти голышом. В чем мать родила? Флетч кивнул. По ее мнению, этим мы честно признаем, что женитьба есть соединение двух тел, мужского и женского. Ты уверен, что хочешь жениться на Барбаре? Нет. Впрочем, даже голым ты выглядишь лучше, чем в этом костюме. Так ты будешь моим шафером? Мой вопрос таков. Где ты взял этот костюм? Я не хочу даже заходить в магазин, в котором тебе его продали. Я думал, ты его узнал. А с чего мне его узнавать? Ты, возможно, уже видел его. Пожарные гидранты обычно обходятся без костюмов. Прогуливаясь по коридорам Хайбек, Харрисон и Хаулер. Глаза Олстона широко раскрылись. Хайбек? Это костюм Хайбека? Вижу, в тебе проснулось уважение к костюму. Ты украл костюм покойного? Ну, можно сказать и так. Флетч, я тревожусь за тебя. Так ты будешь моим шафером? Флетч, дружище, тебе и шагу нельзя ступить без адвоката, особенно когда речь идет о твоей свадьбе. Глава 10. Фрэнк, стоящий у писсуара главный редактор, подпрыгнул от неожиданности. «А, это ты? Красивый костюм. Только почему он сохся на тебе? Я еще не пригласил вас на свою свадьбу». «О, Господи! Нет! Она назначена на субботу». «Что за день, суббота?» Фрэнк уже мыл руки. «Конец недели, между пятницей и воскресеньем». «Ага. Тот самый день, когда я стараюсь держаться подальше от сотрудников редакции.